до минор. Жизнь задает задачи сложные, попробуй каждую решить. Соделать тебе невозможное, Бог может для твоей души. Нам остается лишь довериться, сказать, я твой, меня веди. И он морозы метелицу пойдет с тобою впереди. В жизни лучшее утрачено, чего еще осталось ждать? А на кресте долги оплачены, и Бог спасение хочет дать. Приди, бери живою верою, спасите людям говори. Серую небесным светом озари. Богатство, слава, счастье ложное, подумай, милый друг, в тиши. Соделать явью невозможное, Бог может для твоей души. Нам остается лишь довериться, сказать, я твой, меня веди. И он морозы метелицу пойдет с тобою впереди.